а сам пристроился рядом у ее ног. Старая женщина долго не могла отдышаться. «Джон!» — наконец заговорила она дрожащим от волнения голосом. «Скажи еще раз матери, что ты окончательно решил остаться». Джон, не в силах молвить слово, молча кивнул. «Нет, ты скажи так, чтобы я слышала», — настаивала мать, глядя на сына помутневшими от слез глазами. «Да», — тихо выдавил из себя Джон. Мать несколько раз глубоко вздохнула и твердым голосом сказала: «Я согласна, чтобы ты ехал с людьми, которых ты упорно называешь своей семьей. Если тебе трудно и невозможно оторваться от них, ну что ж, бери с собой». Джон на миг представил, как Пэль Моу Яко, Билл Токо и маленькая София Нканау входят в дом на берегу Онтарио, гуляют по благопристойным дорожкам городского парка, и, усмехнувшись, сказал: «Ма, ты ведь умная женщина». «О, Джон!» — всхлипнула старуха. «Не надо, ма, не надо». Джон обнял за плечи плачущую мать и помог ей подняться с камня. Они медленно спустились к берегу, где на волнах прибоя плясала маленькая шлюпка с белой каролины. «Ну вот и все, Джон», — смахнув с глаз слезы, произнесла мать. «Прощай». Джон помог ей сесть в шлюпку. Он все делал машинально, и порой ему казалось, что вместо него действует некий механизм, вставленный внутрь. Все как-то затвердело и окаменело внутри. Когда шлюпка отошла на несколько футов от берега, только тогда он вспомнил, что даже не поцеловал мать на прощание. «Ма!» — крикнул он, выдавив этот крик с отчаянным усилием. «Прощай, ма!» Мать повернула залитое слезами лицо и громко, отчетливо произнесла слова, словно жирными черными мазками, зачеркнувшие сметенные мысли и чувства в душе Джона. «О, Джон, мальчик мой! Мне легче было бы увидеть тебя мертвым, чем таким!» 1966 год. Конец первой части. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Июль 2012 года. Читала Саша Жукова.